Не говори глупости. Как только я увидел Светлану, то сразу понял, с кем имею дело, а уж когда пришла мамаша, я не удивлюсь, если окажется, что взрывчатку она положила в машину собственными руками. Ты действительно работаешь в этом журнале? Косички возмущенно вздрогнули. Да ты что? Снимать голые задницы? Я хочу кое-чего добиться. Будем надеяться, что она тебя не вычислит. Но если, не дай бог, это произойдет, то сначала прикидывайся валенком, мол, ничего не знаю, хотела написать про взрыв. Если же не получится, говори, что работала на меня, а я в Австрии. А документы в сейфе, а сейф в сундуке, а сундук на дереве. Чего ты придумываешь? Илья положил руку ей на плечо и произнес тихим, серьезным голосом. Инга, она как-то связана с этими убийствами. Голову даю на отсечение. Ты видела, как она позеленела, когда ты ей сказала про разбросанных детей? Видела, ну и что? А ничего. Сейчас ты отправляешься домой и постарайся некоторое время не выходить из дома. Я приеду вечером, привезу тебе деньги и продуктов на 2 недели. Будешь сидеть в кресле и жевать булки. Поняла? А ты? А вот это не твое дело. Езжай домой и жди. Все понятно. Ты командир, ты и рули. Она со вздохом пожала плечами, но было очевидно, что его забота доставляет ей удовольствие. Дождавшись, пока машина Инги скроется из виду, Илья поймал такси. Вы понадобитесь мне, возможно, на несколько часов. Да хоть на всю оставшуюся жизнь. Пожилой таксист окинул его оценивающим взглядом. Только плати каждый час, и дальше окружной я не поеду. Идет. Куда? На Комсомольский. Через 15 минут они заняли выжидательную позицию у знакомого подъезда. Кого пасешь-то? На всякий случай поинтересовался таксист. «В каком смысле?» – не понял Илья. «Ты не русский, что ли? С акцентом, но вроде не кавказской национальности». «Что за национальность такая?» – рассеянно спросил молодой человек, не отрывая взгляда от освещенного окна 5-го этажа. «Иностранец, что ли?» – задумчиво продолжал размышлять вслух водитель. Складывалось впечатление, что каждый разговаривал сам с собой. «Послушайте, я могу вас попросить об одолжении. Следите за входной дверью. Как только появится девушка или женщина, дайте мне знать». «Ну ты, блин, даешь!» — хохотнул тот. «Сам не знаешь, девушка она или нет, а мне, говорит, следи». Я имел в виду особу женского пола. Это может быть либо девушка лет 25, либо женщина лет 40. Все остальные не в счет. Понял, буду смотреть. В течение следующего часа любознательный таксист пытался несколько раз начать беседу. Но Илье было не до разговоров. Подъезжали и отъезжали машины. Вдруг молодой человек замер. «Послушайте», — шепотом произнес он, — «видите вон ту темно-синюю Вольво? Сможете разглядеть ее номер?» «Без проблем, глаз как у орла». «А чего шепчешься-то? Они нас не услышат». «Запишите номер и включайте двигатель. Мне кажется, мы скоро поедем». «Да ты что, обалдел, что ли?» Водитель аж подскочил на месте. «Посмотри, какие морды оттуда вышли. За ними гоняться все равно, что за смертью». Из машины действительно вышли 2 дюжих молодцов. Оглядевшись по сторонам, один из них открыл заднюю дверь и помог выйти невысокому полному мужчине лет 50 с небольшим. «Смотри, они вроде как охрана у него. Ой, блин, чую, влипну я с тобой. Таксист озабоченно почесал затылок.